Примечание к главе 12. Это по вине Вольтера, это по вине Руссо. Строчка из популярной шутливой песни времен революции. Ее текст постоянно менялся, откликаясь на злобу дня при неизменных рефренах «Это по вине Вольтера», «Это по вине Руссо», составлявших вторую и четвертую строки каждого куплета. Эта песня звучала также во время революционных выступлений XIX века и воспроизводится в различных литературных произведениях. В переводах на русский язык употребляется также вариант «Во всем виноваты Жан-Жак Руссо», «Вольтер» и «Кариатида». Вертикальная опора блочного перекрытия здания, оформленная в виде человеческой фигуры. Литерные ложи, то есть обозначенные не цифрой, а буквой, от латинского литера «буква». Убитого 20 января, то есть накануне казни Людовика XVI, обезглавленного 21 января 1793 года. Пари Филипп Никола Мари, по другим сведениям Феликс, годы жизни 1763-1792, телохранитель брата Людовика XVI, графа де Артуа, с 1791 года королевский гвардеец, убийца Лепелетье де Сен-Фаржо. По своего рода лестница Иакова, имеется в виду библейский эпизод, патриарх Иаков, прародитель народа израильского, увидел во сне лестницу, по которой спускались на землю и возвращались на небо ангелы. Стоя на этой лестнице, Бог предрек еврейскому народу славное будущее и обещал Иакову свою защиту. Бытие. Грифон. Здесь крылатый лев с орлиной головой, чудовище античной мифологии, иначе называется гриф или грипп. Заира. Трагедия Вольтера. Впервые поставлена в 1732 году, в которой автор защищает права человека и выступает против феодально-христианских догм. Прямая переделка Отелло Шекспира. Магомет. Точное название – фанатизм или пророк Магомет. Поэма Вольтера, 1742 год, посвященная основателю религии ислама Мухаммеду. Годы жизни около 570-632, называемому в европейской литературе также Магометом или Магомедом. Генриада. Героическая поэма Вольтера. Окончательный текст издан в Лондоне в 1728 году, в которой воспевается идеализированный Генрих IV как король-философ и просвещенный монарх. Картины кисти террориста Давида, изображающие искупление, смерть Марата и смерть Лепелетье де Сен-Фаржо. Имеются в виду картина Давида «Убитый Лепелетье», дающая идеализированный образ героя, написанная в январе-марте 1793 года и 29 марта доставлена в зал заседаний конвента. И не менее знаменитая его картина «Смерть Марата», выполненная в 1793 году в более реалистической манере и представленная в конвент в ноябре. Для обоих этих произведений художник воспользовался рисунками, сделанными им с натуры по горячим следам событий. Террористом Костер де Сен-Виктор называет Давида, потому что тот голосовал в конвенте за казнь короля. Арлекин. Здесь полоса ткани, неподвижно закрепленная в верхней части и обрамляющая портальную арку сцены. Название происходит от персонажа старинной итальянской комедии масок Арлекина, первоначально простак, затем слуга-хитрец, который прятался в складках ткани. Конец примечаний, главе 12.